земное. Когда б на роду мне написано было лежать в колыбели богов, меня бы небесная мамка вспоила святым молоком облаков, и стал бы я богом ручья или сада, стерег бы хлеба и гроба. Но я человек, мне бессмертия не надо, страшна неземная судьба. Спасибо, что губ не свела мне улыбка над солью и желчью земной. Ну что же, прощай, олимпийская скрипка, не смейся, не пой надо мной.